Глава третья. Есения. Жених опаздывал. Мало того, что мы никогда не видели друг друга, мало того, что я истерзала волю, готовясь месяц к самому худшему, так он еще и опаздывал. На губах давно живого места нет. Искусала все. Пальцы ныли, потому что я их бесконечно крутила, так еще и... неуважение. Издевательство. Меня это сильно злило и задевало, сильнее, чем сам факт принудительного замужества. Еще никто меня так не динамил. Даже красавчик Лёва из старших классов, за которыми бегали все девчонки, не смел меня игнорировать, заставлять ждать, принижать перед толпой гостей, среди которых важные шишки, мои друзья, знакомые. Это унизительно. Не присесть, не прилечь в тесном платье. Пальцы в новых туфлях занемели, ноги от напряжения дрожали, угрожая сложиться в коленях. Спина стояла колом, но больше всего износилось сердце. Оно, не переставая, лупило в грудь, как ошалелое. Рубило в ребра, рубило в виски, как топором. Тюк, тюк, тюк. Церемонию бракосочетания сначала отложили на час, но, кажется, истекло намного больше времени. Каждая минута, как гвоздь, заходила все глубже и глубже в мое сердце, рождая черную ненависть к будущему мужу. Папа приучил меня ценить чужое и свое время, потому что эту ценность нельзя купить. А этого медведя-мужлана, видимо, учили только лопатой бабло загребать, а уважать других нет. Мама ушла, когда я перестала ей отвечать. Надоело выслушивать морали и дельные секс-советы. Сама разберусь. Все равно придется терпеть замужество, если жених, конечно, соизволит явиться. Вот бы он не пришел. Какая была бы радость и потеха. Второй раз я на этот балаган не соглашусь. Уже ни сидеть, ни стоять не могла. Все тело — заряженный током железный прут. Еще чутка и треснет так, что убьет. Я бросила тоскливый взгляд на стену, где неприятно щелкали дорогие позолоченные часы, которые мы с папой привезли из Лондона. Где там час? Уже глубокий вечер. Церемония должна была час как закончиться, а жениха все нет и нет. В душу закралась легкая досада. Но следом в грудь столкнулась дикая и неудержимая радость. А вдруг это знак? Я свободна. Ничего не будет. Папа так и не пришел ко мне, не пожелал удачи, не успокоил. С утра уехал по делам и не вернулся. Обещал вывести меня к жениху под руку, обещал быть рядом в такой сложный момент. Но теперь я мало верю в то, что это случится. И оттого больнее звучит его оброненное вчера «милая, это очень успешный брак». Его брак не мой, потому что мне 100 лет сдался такой союз. Я вообще еще гулять хочу, путешествовать, мечтать, влюбляться, найти дело своей жизни, в конце концов. Я не хочу быть клушей-наседкой при угрюмом папике с золотым фондом в кармане. Мне своего серебра хватает. Я внутренне сжималась от малейшего звука за дверями, искренне надеясь, что будущий жених куда-нибудь исчезнет, возьмет и испарится, как дым. Ясь! Залетела в комнату Аня, пышногрудая помощница-шатенка с проколотой нижней губой. Сегодня она была в узких брюках, в строгой белоснежной блузе, что подчеркивало ее изгибы, и в туфельках-лодочках. Я вообще ее в юбке никогда не видела. А высокий каблук она не носит из-за роста. Очень высокая. Мама и на шпильках до ее макушки не дотянется. «Приехал?» — шепнула я осторожно, неосознанно прижав к груди ладони. Боясь, что сердце выпрыгнет. Самолет задержали из-за грозы. Аня прошла в комнату, поставила поднос на стол. «Ты поешь, Есения, а то свалишься». Она завертелась около меня, а я привычно вытянулась по струнке. Устала до полного изнеможения, но на каком-то чуде все еще дышала и шевелилась. И даже стояла ровно. «Фата в порядке», — перечисляла Аня, обходя меня по кругу. «Макияж тоже. Губы...» «Зачем так кусала? Сейчас немного тебе с лица бледность уберем». Она мазнула густой щеткой по щекам, улыбнулась и, глядя в глаза, сказала. «Боишься?» «Немного». «Знаешь, мне мама как-то сказала, что любить нужно не за красоту, а за глубину. Но, глядя на тебя, я понимаю, что мужик пропадет с первого взгляда». «А я...» И ты научишься. Если муж полюбит, он сделает все, чтобы ты была счастлива. А если нет? Разведешься. Аня непринужденно пожала плечами. В горле комом застряли слова. Ты же знаешь... Ой, помощница отошла немного, перебрала лежащую на комоде косметику. Не говори, что в вашей семье такое невозможно. Не жить же с нелюбом всю жизнь. Придется, выдохнула я. Папа меня не поймет. Общественность осудит. Глупости. Я потянулась ладонью к лицу, чтобы спрятать глаза. Так было стыдно. Но Аня, роясь в косметичке, шикнула строго. «Эй, не размажь красоту! Не могу найти лечебную помаду. Я скоро вернусь. Никуда не уходи». Помощница метнулась к двери и скрылась в коридоре. «Да куда я денусь?» Бросила я неслышно, осмотрев пустую комнату. «Гроза? Всего-то. Нет, чтобы ураган, буря, катастрофа, чтобы шваркнуло наверняка». Мысль о том, что случись с олигархом непоправимое, отец обязательно нашел бы другого выгодного жениха, заставила меня склониться над комодом, будто старуха, чтобы сдержать в себе ураган под названием паника. Вдыхая и выдыхая, сжимая и разжимая ладони, я хваталась за ниточку спокойствия. Не помогало. Пришлось отойти к окну и распахнуть форточку, глотнуть свежего воздуха. Сквозняк тут же обдал лицо прохладой, забрался в волосы и выдернул из высокой прически тугой локон. Тот мягко завертелся, лег на правое плечо и спутался с воздушной фатой. «Не хочу замуж. Да колик в животе не хочу. Да озноба и тошноты. Не хочу». С улицы тянуло свежестью, наполненной озоном и запахом мокрой травы. Небо над городом пылало разноцветием, от алого до темно-синего, без единого намека на дождь. «Красочный октябрь — удачное время для свадеб», — сказала мама, когда услышала назначенную дату. «Мне тогда показалось, что она побыстрее хочет от меня избавиться, чтобы дома я у нее перед глазами не мелькала. Лишь бы снять с себя обузу и не отвечать за мою жизнь». «Да какой там отвечать? Я с 10 была вполне самостоятельным и осознанным ребенком. До 18 училась в частной закрытой школе для богатых девочек, и родителей видела только на выходных, если они были дома, что случалось раз в месяц». Я выпрямилась у окна, взяла кусочек сыра на палочке, что цветком были выложены на тарелке, бросила его в рот и запила холодным мятным чаем. Есть особо не хотелось, но и упасть от первого бокала шампанского тоже. Ладно, съем еще кусочек бафора. Надеюсь, что крошечка Франции поможет мне не сойти с ума. Я потянулась к широкой, украшенной зеленью укропа и петрушки тарелке и задержала взгляд на улице. Рука так и замерла над вторым кусочком сыра. Тротуар из камня и широкая лестница освещались мощными фонарями. От столбов к сооруженной для праздника роскошной беседке и бассейну тянулись паучьи лапы гирлянд и трасса неоновых полос. Колонны, стулья и столы украшались кремовыми и белыми розами. По углам свисали лианы из лампочек, вплетенные в декоративный виноград и листья папоротника. Внизу виднелось скопление наряженных людей. До ушей долетали переливы живой музыки и возбужденные голоса гостей. Народ веселился уже давно, желал развлечений и скандала. С другой стороны двора у деревянной беседки притаились журналисты. Они уже пытались ко мне прорваться, но охрана пресекла их у дверей, после чего мама приказала оставить прессу снаружи. Пригодятся. Выгода, выгода, выгода. Как же не сделать из свадьбы дочери великое фальшивое событие века? У меня все острее под горлом бурлило желание скинуть кольчугу платье, выбросить в окно тугие туфли и дать дёру. В гараже, что находился левее от моего окна, заперт любимый джип. Нужно только незаметно пробежать через коридор, выскочить на крышу и, прыгнув в темный салон железного коня, вжать педаль газа в пол, забыть об этом дне, как о страшном сне. Увидев вдали огни приближающихся фар, я подхватила юбку и вылетела из комнаты. Фата, которую приколола Аня, зацепилась за кованное украшение на стене. Сильно дернула пряди волос, ослепив болью. Я даже на миг остановилась и задумалась о внезапном порыве. Нельзя так, ведь подвожу столько людей. Но разве не подводят меня, родные люди, когда бросают чужому человеку в лапы? Сбегу. Никто меня никогда не найдет. А как же папа? Не смогла ответить. Мне было стыдно, горько, но я сорвалась. И не получалось вернуть состояние покоя, зацепиться за благодарность, хоть за что-то. С улицы донеслись восторженные крики, гудки, свист, и я едва устояла на ногах. Приехал. Не прошло и полгода. Но нет. Свадьбы не будет. Я не доверюсь человеку, которого не знаю. Не лягу с ним ни за что. Скинула тесную новую обувь. Одна туфля, отлетев на метр, соскочила с края и полетела на первый этаж. Я буквально услышала, как там внизу все неловко притихли. Услышала, как кто-то с опозданием ахнул, кто-то хмыкнул, а кто-то, рассмеявшись, бросил в воздух. «Невеста приготовилась к брачной ночи? Уже разделась? Бросай нам и остальное тогда!» Плюнуть бы этому умнику в рожу, но некогда. Ноги сорвались с места, тихо скользнули в комнату для гостей и за несколько секунд донесли меня до окна, выходящего на крышу гаража. Я сбегала так из дома тысячи раз, и в этот раз сбегу. По кромке подоконника, по плоскому шиферу до края. Зацепиться за деревянную подвесь. В виноград в этом году вплелась лоза хмеля. Обычно обхожу эту гадость стороной, но сегодня в полутьме ее было плохо видно. Я спешила, цеплялась за все подряд, не думая о том, что завтра руки будут болеть от ожогов и царапин. Бесстыдно задиралась юбка, трещала тонкая белоснежная ткань. По ногам, как змеи, велись мелкие крученые веточки. Чулки съехали до колен. А кружевная подвязка, которую должен был снять новоиспеченный муж во время празднования, сдавила бедро. В доме была суматоха. Спускаясь, я слышала возгласы и удивленные посвистывания, а потом кто-то высунулся из окна и выкрикнул: «Вот она!» Я спрыгнула на землю и босиком побежала к двери в гараж. Осталось несколько шагов. Там машина. Свобода. Там моя жизнь. Без давления и вынужденного брака. Распахнула створку, пробежала несколько метров в темноте гаража и влетела во что-то громадное, преграждающее путь. Каменное изваяние. Откуда? Из меня дух чуть не вылетел, в груди стало тяжело, в глазах засверкало от боли. Железный горячий обруч накрыл шею и, сдавив, дернул меня вверх, после чего кто-то толкнул к стене. Над головой вспыхнула лампа, и я обожглась о серую сталь холодных глаз своего жениха. «Чертов Волгин!»